глазах, твоя рука в моей руке. И с каждой секунды я все ближе к тебе. Ты сказала, отношения я уже не вернусь. Но я добился тебя, я нашел другой путь. Ты не верила в любовь, что тебе я давал. А я любил и никого другого я не замечал. Я принимал тебя такой, какой ты была. Но ты не видела любви, чего-то нового ждала. Почему не понимала, что я чувствовал тогда? Твоих мыслей теперь я не узнаю никогда. Я помню каждый твой вздох, помню наш первый раз. Я не забуду никогда блеск твоих красивых глаз. Я помню, как прошептал, прижав тебя к себе. Моя жизнь началась с любовью к тебе. Я сделал так, как обещал, я подарил тебе покой. Будешь вечно моей, я иду за тобой. Не бойся, малыш, ты не будешь одна. Ты хотела остаться в объятиях моих. Я чувствую последнее дыхание губ твоих. Ты только со мной, ты только моя. Нас никто не разлучит, не оставишь ты меня. Режу лезвием вены, иду за тобой. Ты любимая моя, я только твой. Видишь небо, иди на свет, малыш. Скажи, что любишь меня, но почему ты молчишь? Мне нужно это знать. Надоело так жить, любить и страдать. Ты стонала подо мной, а потом шла к нему. Почему так получилось, я не пойму. Почему, когда мы любим, так страдаем? Мы вместе жили, вместе умираем. Дай мне шанс.